Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 90. Изменения в небе. За пределами долины Инь ужасный рев и сильная энергия сотрясали небо. Чи Сяо, Ся Синьян, Жуаци прыгнули в небо и стали изо всех сил драться с девятиглавым небесным змеем. Чи Сяо превратился в великана. В одной руке он держал серебряный занавес и использовал его как щит от яда. А в другой руке у него был огромный меч. Чи Сяо стал в одиночку драться с тремя огнедышащими головами. Жуаци превратился в земляного дракона и боролся против трех ядовитых голов. И яд не причинял ему вреда. Когда змей понял, что его яд неэффективен, он стал пытаться укусить Жуаци. Ся Синьян боролась с оставшимися тремя головами. Она летела в небе, как богиня, и плавно махнула руками. В воздухе мгновенно появились огромные когти и безжалостно обрушились на головы девятиглавого небесного змея. Эти три головы контролировали инцы, и каждый раз, когда они собирались вдохнуть инцы для атаки, она мгновенно поглощалась Шияном. После нескольких неудачных попыток змей взбесился. Он даже попытался напасть на Шияна. Хан Фэнь и Кулонг охраняли Шияна серьезными лицами. Рядом с ними стояли Цзо Ши, Фуюлян и Чупинь. Члены кланов Ши и Цзо собрались вместе и наблюдали за битвой между тремя мастерами и девятиглавым небесным змеем. В этот момент Шиян сидел с закрытыми глазами, хотя он ясно чувствовал ударные волны разрушительной силы. Бой между змеем и тремя небесными мастерами разрывал область Инь в клочья. Везде появлялись огромные дыры и трещины в земле. Шиян побаивался такой силы. Однако он продолжал сидеть с закрытыми глазами и поглощал инцы. В его груди инь-вихри окончательно сформировали инь-жемчужины. Эти жемчужины испускали жар и соединяли огромное количество инцы. Жемчужины стали медленно погружаться в меридианы Тянцуэ, Шанцуэ и Инду. Как только инь-жемчужины вошли в меридианы, тело Шияна задрожало. Заглянув в тело, Шиян обнаружил, что вся негативная энергия, присутствующая в меридианах, вдруг бросилась к жемчужинам и стала окутывать их. Шиян был поражен, он полностью сосредоточился на трех меридианах. Он помнил, что в меридианах присутствовало немного негативной энергии, но никак не ожидал того, что энергия будет конфликтовать с новорожденными инь-жемчужинами. Внутри трех меридиан сгустки негативной энергии стали сливаться вместе. Как только жемчужины инь вошли в меридианы, негативная энергия тут же стала окутывать жемчужины, будто хотела раздавить их. Однако инь-жемчужины были созданы из огромного, неоднократно очищенного инцы. Хоть негативная энергия была ужасающей, ее количества просто не хватало. За эти дни Шиян получил много негативной энергии, но она равномерно распределялась по всем меридианам. В теле 720 меридиан, и количество негативной энергии в трех меридианах было очень мало. Со стороны казалось, что инь-жемчужины знали, насколько опасна негативная энергия, и хотели бороться до конца. Вскоре негативная энергия и инь-жемчужины прекратили сражаться друг с другом. Огромное количество инцы концентрировалось в трех вихрях инь, и новые инь-жемчужины начали формироваться. Также предыдущие жемчужины инь получили поддержку и взяли контроль над тремя меридианами. Негативная энергия прекратила нападать и была вытеснена на окраины меридиан. Над головой Шияна три огромные вихря инь продолжали поглощать природную инцы. Внезапно в небе над областью Инь, которая никогда не видела солнца, стали появляться солнечные лучи. Инцы, которая витала в воздухе в течение тысячи лет, была почти полностью высосана Шияном. Холодная и мрачная область Инь постепенно согревалась под солнечными лучами. Огромное светило начало стрелять своими лучами в растения и демонических зверей, обитающих в области Инь. Странные растения стали высыхать под солнечными лучами. Демонические звери безумно взревели, Некоторые из них ринулись в долину Инь, а некоторые стали искать пещеры в мертвом болоте. «Эй!» – крикнула Цзуши. «Здешние растения и звери боятся солнечного света?» Растения в области Инь адаптировались к изобилию инцы, и естественно, они будут чахнуть, когда оно так быстро исчезает. Они также привыкли к холоду и мраку. Солнце для них губительно», – объяснила Ву Юн Лян. «А что насчет демонических зверей?» «То же самое, они привыкли к инцы и ее прохладе. Как только инцы исчезла, они ринулись во внешнюю область болота. Звери укроются в тенях деревьев и густом ядовитом тумане. Для них это лучше, чем изжариться под солнцем». «Значит, солнце тоже повлияет на демонического небесного змея?» «Должно». Ву Юн Лян посмотрела на змея. Как она и сказала, три головы, которые управляли инцы, стали слабеть. Под непрерывными ударами Ся Синьян головы едва могли защищаться, не то что атаковать. Два здоровых мужика, сопровождающие Ся Синьян, вздохнули с облегчением. Один из них оглянулся и посмотрел на Шияна. Он нахмурился и сказал: «Благодаря тому парню, теперь девятиглавому небесному змею будет очень плохо». «Ага, но меня больше удивило то, что черная формула дошла до сюда. Интересно, где он ее взял?» Бум-бум-бум-бум-бум. Девятиглавый небесный змей внезапно развернулся и помчался к долине Инь. Солнце сильно повредило его тело. Это был первый раз в его жизни, когда кто-то вынудил его бежать. «За ним!» — закричал Жуа Ци и стал преследовать девятиглавого небесного змея. Чи Сяо и Ся Синьян переглянулись. Они знали, что если отпустят змея, то он подлечится, и тогда искать небесные врата будет очень сложно. Надо прикончить его как можно скорее. Чи Сяо и Ся Синьян ринулись в догонку. Громоподобный рев сотрясал всю долину Инь. Чи Сяо, Ся Синьян и Жуа Ци продолжали атаковать девятиглавого небесного змея в долине Инь. Вне долины. Три гигантских вихря над головой Шияна стали медленно исчезать. Все природное инцы из области Инь исчезло. В груди Шияна сформировались три новые инь-жемчужины, и они погрузились в меридианы. Ощутив, что инцы больше не поступают к нему, Шиян открыл глаза. Шиян встал и посмотрел на шокированных Хан Фэя, Ву Юн Лян, ну и остальных. Затем равнодушно сказал: «Давайте пойдем в долину Инь. Похоже, они почти прикончили девятиглавого небесного змея». Все прислушались и обнаружили, что рев стал стихать. «Молодой господин, как вы?» Кулонг не мог не задать этот вопрос. «Я в порядке, просто культивировал один навык. Я не знал, что он окажется таким странным», — сказал Шиян. Он вдруг что-то вспомнил и попытался вызвать три вихря инь в своей груди. Потоки инь-энергии потекли из его меридиан Тянцуэ, Шанцуэ и Инду. Энергия инь стала быстро кружиться и образовала вихри инь. Эти вихри стали выделять чистую инь-ци. Эта инь-ци отличалась от его глубокой ци, но спокойно потекла по его руке и вышла наружу. В его ладони появился холодный и блестящий темно-зеленый шарик света. Инцы подпитывала этот шарик, и он увеличивался. Постепенно шарик стал размером с голову. Шиян отменил воздействие. Шарик стал сжиматься. Инцы полетела обратно в вихри инь и поглощалась шестью инь-жемчужинами. Инь-жемчужины были истинной силой черной формулы. Они позволяли управлять инцы через инь-вихри. Шиян понял, как использовать черную формулу. Все как и с поглощением природной инцы, только в обратном направлении. «Шань Байминг, какого черта ты здесь делаешь?» Вдруг из долины инь раздался яростный крик Чи Сяо. «Быстро, идем туда!» Ву Юн Лян крикнула и побежала в долину инь. Шиян, Хан Фэнь, Кулонг побежали в долину инь на полной скорости. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти.